Глава 5. Императорское театральное училище. За императорским Александринским театром со стороны входа для артистов шла широкая короткая театральная улица, ведшая к Чернышову мосту. Этот ансамбль петербургского стиля империи желто-белого цвета был одним из красивейших в Петербурге. Театральная улица была целиком занята казенными зданиями. С правой стороны от Александринского театра было министерство, где помещалась театральная цензура, а вся левая сторона была занята великолепным зданием императорского театрального училища с лепными барельефами на стенах. Александринский театр со своими знаменитыми конями на крыше был повернут фасадом к Невскому проспекту. Театральная улица была всегда тиха, и только изредка из широких ворот зданий училища выезжала закрытая карета, в которой вывозили будущих балерин на репетиции и на спектакли. Даже на самое маленькое расстояние и во все времена года воспитанницы училища выезжали в этих огромных, старомодных, наглухо закрытых каретах, которые, конечно, вызывали любопытство и желание разглядеть тех, кто прятался за окнами. Оба театральных училища, петербургское и московское, были подчинены Министерству императорского двора и состояли в ведении дирекции императорских театров. Каждую осень в балетное училище принимались дети от 9 до 11 лет после медицинского осмотра и признания их годными к изучению хореографического искусства. Жюри было строгое, и лишь часть записавшихся на экзамен попадала в школу, в которой училось около 60-70 девочек и 40-50 мальчиков. Ученики и ученицы были на полном казенном иждивении и отпускались домой только на летние каникулы. Во время своего пребывания в школе они иногда выступали на сцене. По окончании балетной школы в 17-18 лет ученики и ученицы зачислялись в труппу императорских театров, где оставались на службе 20 лет, после чего увольнялись на пенсию или оставались на службе по контрактам. В балетной школе преподавали не только танцы, но и общие предметы наравне с нормальными школами. Было 5 классов с 7-летним курсом. Хотя в Москве и в Петербурге были отдельные 2 труппы и 2 отдельных училища, но они входили в общий состав Министерства императорского двора, управлялись директором императорских театров и составляли как бы одно целое. Артисты петербургского и московского императорских театров выступали в обеих столицах. По правилам, все воспитанники и воспитанницы должны были жить в школе на казенном иждивении, но иногда разрешалось некоторым из них обучаться в школе, продолжая жить дома. Таким исключением были мы трое. Обычно стремились попасть в школу интернами, на полном казенном содержании, так как тогда не надо было ничего платить. Но мои родители были против этого и не хотели отдавать нас в закрытое заведение, желая иметь нас дома возле себя и давать нам общее образование сами. Они не хотели, чтобы мы теряли связь с домом, считая семейную обстановку главным условием воспитания детей. Конечно, это требовало от нас дополнительной работы. Кроме уроков в училище, еще каждый день уроки дома. Но мы были счастливы, что живем в семье, видим родителей и не лишены общения с ними, как пепиньерки, воспитанницы училища. Первой в училище поступила моя сестра Юлия, которая была старше меня на 6 лет, а потом мой брат Юзя, который был старше меня на 4 года. Меня определили в императорское театральное училище осенью 1880 года, когда мне минуло 8 лет. Императорское театральное училище помещалось в огромном казенном здании в Санкт-Петербурге на Театральной улице, которая шла от Александринского театра к Чернышову мосту. Училище занимало 2 верхних этажа этого трехэтажного здания. Во втором этаже, или бельетаже, помещались воспитанницы, а в третьем – воспитанники. В каждом были свои обширные репетиционные залы, классы и дартуары с высокими потолками и огромными окнами. Во втором этаже помещался маленький школьный театр, отлично оборудованный, с всего несколькими рядами кресел. Там происходили школьные выпускные спектакли, которые позже были перенесены в Михайловский театр.